Это проект новоторгового устава, который готовился группой лиц, включая и вашего покорного слугу, дьяк посольского приказа Афанасий Орденнощекин, думные дьяки Дохтуров и Голосов корпели над подготовкой единых правил торговли и взятия пошлин. Скорое принятие этого документа позволит оживить торговую жизнь в городах. Ну и здесь мои наметки о необходимости переписи населения. Под занавес обсудили поправки к воинскому уставу, принятому еще в 1649 году государем. В то время он был заимствован из венгерского учреждения. В нынешних условиях устав явно тормозит армейскую реформу и необходимые изменения под наши российские условия. Брат отпустил меня только через 3 дня, а под занавес вручил мне грамотку. А вот это интересно, своим указом государь создавал новое наместничество. Оно объединяло 3 города в некий единый торговый центр – Ярославль, Ростов и Кострому. Я не совсем понял задумку брата. Пришлось тому поведать о своих гениальных планах. Оказывается, по царскому поручению работники приказа тайных дел, естественно тайно в течение последнего года проводили проверку вверенных мне учреждений Ярославля. Результаты сейчас передо мной. Не буду вдаваться в цифры, но итоги впечатляют. Резко активизировалась коммерческая деятельность, построено в 2 раза больше различных предприятий. Упало количество жалоб на чиновников и самое важное – собираемость налогов поднялась аж втрое. Ну и вот государь вместо того, чтобы готовить новые кадры управленцев и изучать положительный опыт в моем городе, решает просто расширить сферу моих полномочий. Он рассуждает приблизительно так: если братец умудрился не обосраться на новом поприще в ранге администратора, добавлю-ка я ему работы, а на выходе получить быстрое развитие всего региона и подъем торговли. Видимо, сравнительный анализ деятельности наместников и воевод позволил прийти к таким выводам. А мне немного лестно положительная оценка моего труда, но обидно, что царь не пытается выстраивать новую систему, а тупо латает мною дыры. Не удивлюсь, если следующим местом моей деятельности станет Восточная Сибирь или недавно открытый Дальний Восток. Назад ехали с вынужденными остановками. Выпал первый снег, а потом стаял в течение 1 дня. Дорогу капитально развезло, и мы застряли в селе, что в 2 днях езды до Ростова. Татьяна сидит букой у окна, поди думает о своем будущем. А ее хахаль уже одетый по-нашему и в моих цветах, теперь обычный наемник на царской службе. У меня таких немало. Вон он уже чирикает с иностранцами, которых немало в коннице. Здесь представлены самые разные народности. Поляки, литвины и шведы, голландцы и фламандцы, островитяне с Британских островов. Были даже французы и немного испанцев. То есть все те, кто не нашел применения своих способностей на родине. А вот когда мороз окончательно сковал почву, мы решили выдвигаться. По пути остановились в Ростове, пообщался со знакомым воеводой и старшиной города. Пригласил их навестить меня в ближайшее время. Не скажу, чтобы они были очень рады идее брата, но и бунтовать не будут. А вот вставлять палки в колеса – это запросто. Но они еще не знают, что у меня в руках есть нужный инструмент. Мои воспитанники быстро разберутся в их махинациях, и мне на стол ляжет отчет, кто, кому и сколько. Как же приятно вернуться домой. Жена сразу убежала к себе, соскучилась по детям. Сестры разбрелись по дому, а я попросил вызвать моих штабистов. Нам предстоит думать, как выкручиваться из новой напасти. Засиделись допоздна, поэтому утром с трудом встал на заутренню, но затем опять прилег. Обед, как впрочем и завтрак, пропустил. Отделался бутербродами. Организм устал от длительной дороги и требует покоя. Поэтому слуги постарались избегать встреч со мной. Домочадцы тоже. А вот под вечер я отошел, и сразу появилось желание поработать. Я вообще люблю работать ранним утром, и вот в это предзакатное время. Сажусь в любимое кресло у окна, слуга принес чашечку волшебно пахнувшего арабского кофе и свежий выпуск пилотного экземпляра моей газеты «Ярославские ведомости». Несмотря на то, что за выпуск отвечает специальный выпускающий редактор, так уж повелось, мне приносят первые экземпляры и дожидаются разрешения на печать всего тиража. Вот я и вдыхаю запах свежей типографской краски и прихлебываю горячий крепкий кофе. Его мне привозят арабские купцы, это кофе с берегов Северной Африки. Варит его по всем канонам этого искусства только один обученный слуга. Я просматриваю газету, периодически ее откладываю и откидываюсь на спинку кресла. Солнце начало свой вечерний путь, садясь на кроны деревьев. В смежной комнате, где у меня находится библиотека, послышался легкий шум. Наверное, Слуга начинает зажигать свечи в люстрах под потолком. Для этого тяжелую люстру опускают два дюжих парня, потом они опять подтягивают ее за цепи, комната озаряется таинственным светом. Перейдя к приложению к газете, где мы публикуем платные объявления, всякие слухи и сплетни, меня заинтересовал тот факт, что стало больше объявлений коммерческого характера. Это настоящая реклама товара, только выполненная примитивно, без учета психологии покупателя. А может, это мне кажется после изощренной рекламы моего времени. Сейчас люди наивнее, их легче убедить. Глава 13. Странно, опять этот звук из библиотеки, а свет так и не зажегся. Взяв ополовиненную чашку с кофе, я поднялся и направился в библиотеку. Поначалу мне показалось, там никого нет, потом заметил силуэт на фоне окна. Приблизившись, с удивлением разглядываю гостя, вернее гостью. Эту девушку я вижу впервые, низкое солнце мешает ее рассмотреть, но она стоит в полоборота ко мне, держа в руке книгу. Мне стало интересно, как она сюда попала. Во дворце нет человека, который бы не знал, что библиотека – это запретная зона и существует строгое табу на вход. Ни одна служанка не заявится сюда без моего разрешения. Я перевез во дворец все свои книги, а их без малого 400. Любой монастырь позавидует такому богатству. Религиозной литературы почти нет, рыцарских романов тем более. Здесь имеются труды древних философов, манускрипты гениев от медицины стоят отдельно. Это Авиценна, Гиппократ, Герофил, Гален и Парацельс. Частично они переведены на современные европейские языки. Может, их количество вызвало бы насмешку у человека 21 века, но здесь и сейчас это огромное богатство. Помещение велико, и две его стены заняты стеллажами с книгами. Они выполнены из натуральных материалов, папирус, пергамент и кожа на обложках. Поэтому весьма тяжелые и имеют большие размеры. И вот некая дама самым наглым образом проникла в мою святая святых. «Добрый вечер», — решил я не начинать разговор с раздражения. Девушка вздрогнула и повернулась ко мне. Теперь солнечные лучи не мешали мне рассматривать нарушительницу. Нет, абсолютно точно, я ее никогда не видел, потому что обязательно запомнил бы. Высокая, почти с меня ростом, одета в европейское платье, лицо намного вытянуто, черты лица правильные, жгучие черные волосы, глаза тоже темные, карие. Разрез глаз неуловимо намекал на восточное происхождение. Легкие скулы не портили лицо, наоборот, делали его интересным. Через долгие секунды обоюдного разглядывания девушка наконец ответила мне, но, к сожалению, мне не знаком этот язык, немного похож на арабский, хотя звучание отличается. Вообще непонятно, что она забыла у меня во дворце. Я уже поднял руку, чтобы позвонить в колокольчик и вызвать слуг, как девушка ответила на языке мне вполне знакомым. Вскоре я позабыл о своей мысли вызвать охрану. Девица довольно бегло говорила на греческом, том самой языке, что вбивали в нас с детства попы. Вот только я давно не практиковался в разговорном, а во моя собеседница абсолютно свободно на нем говорит. Благодаря этому через 5 минут я приблизительно понял, кто она такая. Выходит, что она и есть тот подарок от Бигзяна. Правда, рассказанная девушкой не укладывается у меня в голове. Получается, что она из знатного рода. Ее отец персидский наместник и отправил родную дочь в Тьму-Таракань к неизвестным диким кочевникам только для того, чтобы сэкономить на выкупе за плененного сына. Обалдеть, цена счастья дочери настолько низка, бедную девушку изрядно помотала, и вообще весь ее рассказ напоминает бразильский сериал про рабыню Изауру. Также и эту восточную деву воспитали как дочь важного сановника. И насколько же было ужасно падение с этого постамента успешной жизни на самое дно пропасти. Ее могли перепродать любому, кто заплатил бы достаточную сумму. Отец от нее избавился и позабыл, и она длинным запутанным путем попала ко мне. И что мне с этим чудом делать? Тут на огонек подгребла и Прасковья. «Ой, Ванечка, ты тут? Извини, я попросила твою девушку разобрать книги». «Мою девушку? Проша, ты не проснулась? Я ее вижу в первый раз». «Да, Ванечка, прости, но тут уехал и оставил ее на меня. А она же по-русски не говорит, и как с нею прикажешь общаться? Она просидела в комнате 3 суток, а потом нашла общий язык с твоей Натальей. А точно, старшая дочь неплохо знает греческий и вполне может общаться с гостьей. Ну вот, через Наталку и общались, а тебя все нет и нет. Чем эту даму прикажешь занимать? Черную работу ты не велел ей давать, рукоделие ей незнакомо. А вот как увидела книги, так сразу и вцепилась. А я вспомнила, что ты все хотел переставить книги по порядку. Вот и наказала ей аккуратно этим заняться. Вот она целую седмицу этим и занимается. Ты меня простишь? Ладно, моя хорошая. Что-то я проголодался. Займешься, а я скоро освобожусь. Прасковья ушла, а девушка продолжает стоять возле меня. Ах да, она же типа невольница и ждет распоряжений. Ты знаешь, кто я? Да, ваше высочество. И девица грациозно присела. А как тебя зовут? Семин, ваше высочество. Ну вот как с нею общаться? Мое имя отчество она просто не выговорит, так и будет высочеством пытать. Ладно, это потом. А что ты читала? Девушка просто протянула мне тяжелый фолиант. Хм, это второй том «Метаморфоз» древнеримского поэта Публия Овидия Назона, более известного как просто Овидий. Тебя интересует греческая мифология на римский лад? Тут я автоматически прихлебнула из чашки и заметил, как жадно расширились крылья ее носа. Хочешь кофе? Девушка отрицательно покачала головой. Ясно, значит гордячка. Вызванный слуга получил распоряжение принести нам кофейник и второй прибор. Мы просидели в кабинете еще полтора часа. Я угостил гостью ароматным напитком. За это был вознагражден, и девушка немного поведала о жизни подобных ей в гареме. В отличие от наших знатных девушек, у восточных больше разнообразных развлечений. Им дают неплохое, намного шире, чем у наших, образование. Неудивительно, что я чувствую рядом с персиянкой себя немного невежей. У нее более классическое образование с уклоном в искусство. Несомненно, говорить с девушкой познавательно. Но к концу я уже с трудом соображал, трудно так много говорить на почти мертвом языке. Семин, я прошу тебя продолжить работу в моей библиотеке. Может, сюда приходить и читать? Напоминать об аккуратности не стал. Она не производит впечатления неряхи. Вечером в кровати пришлось доказывать Анечке свою страсть. Она и так на меня дуется, а тут еще в походных условиях и возможности то не было. Но сегодня отвертеться не удалось. Жена пришла в мою опочивальню и требовательно взяла свое, оседлав как опытная наездница. Я пытался прекратить контакт, когда почувствовал приближающийся оргазм, но жена больно вцепилась ногтями в мои плечи и протяжно застонала. Черт, сейчас самые опасные дни для залета. Опять получилось встретиться с гостьей дней через пять. Решил посетить наш зимний сад. Он уже имеет законченный вид. Садовники на славу потрудились этой весной и летом. Мраморные статуи, ажурные лавки и журчащий фонтанчик создают атмосферу погружения в сказку. Еще бы райских птичек и бабочек для полного счастья. Сначала я услышал смех, потом пошел на звук. Дивная картинка, в беседку забрались моя младшая сестрица и гостья из Персии. Они оживленно болтают, как лучшие подруги. Подумав, я понял, что их наверняка тянет друг к другу одиночество. Татьяна страдает, пока ее Жак зарабатывает очки на новой службе. Надо отдать ему должное, он проявляет характер в службе, и его даже перевели в капралы. И парень не предпринимает попытки встретиться с моей сестрой. Семин, вот же странная имечка, тоже одинока. Она совсем молода и ей трудно в чужом мире. Я не стал мешать девушкам, а Прасковье передал, чтобы поставила еще один столовый прибор за обедом. У нашей гостьи пока неопределенный статус. Она вроде не служанка и благородного происхождения. Так почему я должен ее унижать? Только на основании того факта, что ее подарили мне как щенка благородной породы. К столу девушка вышла все в том же платье. Надо напомнить Прасковье обновить девушке наряды, чтобы она не чувствовала себя как дешевая содержанка. Пусть инициатива пойдет, допустим, от моей жены. Я думал, что девушка будет неловко чувствовать себя за незнакомым столом. Я даже не знаю, персы также едят сидя, скрестив ноги или иначе. Но, судя по ее естественности, девушке доводилось сидеть за европейским столом. Неестественность возникла, когда мои сестры перешли на греческий и стали живенько так пытать персиянку на предмет восточных обычаев, что едят и как одеваются. А я заметил, как поскушнела Аня. Она греческий почти не знает, и ей только и оставалось, как перебрасываться словами с Прасковьей. Так, дамы, от вашего щебетания у меня голова разболелась. После еды, пожалуйста, пытайте сколько угодно нашу гостью. А сейчас давайте закончим трапезу. И вообще, начинайте учить Семин русскому языку. Она, скорее всего, надолго у нас задержится. Последнюю фразу я произнес на понятном персиянке языке. До Рождества я пахал намного больше, чем папа Карло из сказки. Я уезжал на долгое время из города. Мотанию по линии между Костромой и Ростовом казалось нет конца. И только на празднике я решил притормозить и просто отдохнуть с семьей. Наверное, я плохой отец. Редко общался с детьми. Ими занималась жена и воспитатели. И привезенные подарки не могли заменить детям живое общение. Тот факт, что мой отец тоже не особо мною занимался, меня не радовал. Вот и сейчас я подкидывал в воздух наследника и его сестричек. Наградой мне был смех, который буквально ласкал мой слух. Плюнув на все планы, мы отправились лепить самого настоящего снеговика. Он вышел высоченным, и в конце развлечения все увозюкались в снегу и завалились домой совершенно мокрыми. Как приятно вернуться домой, не устаю перекатывать эту мысль. После ужина мне согрели ванную, и сейчас я нежусь в горячей воде с бокалом красного вина. Я бы хотел, чтобы жена составила мне компанию, но она что-то не торопится. Ее служанка, состоящая на моей службе, уже порадовала меня о том, что моя супружница не праздна. Месячных давно нет, и Анна это скрывает от меня. А вот служанку обмануть непросто. Вот и сейчас Аня не захотела принять со мной ванную, хотя всегда очень любила это совместное удовольствие. Пришлось самому навестить ее. Жена свернулась калачиком в кровати и делает вид, что спит. Я скинул халат и нырнул под одеяло. Да знаю, что это садизм, греть об бедняжку замерзшие конечности. Но не смог удержаться и прижался к ее горячему телу. Пока шел, продуло холодным сквознячком. Потом пригрелся и пошел рукоблудничать. Животика вроде нет, но ведь срок небольшой. А раз так, то что нам терять? Угомонились далеко за полночь. Настроение жены резко изменилось к лучшему, она заулыбалась, а потом неожиданно заплакала, прижавшись к моей спине и намочив меня слезами. «Малыш, ну ты чего?» Я развернулся к ней и стал целовать любимое лицо. И все-таки мужчина и женщина – это выходцы из разных миров. Моя жена придумала себе целую историю. Типа она стала мне неприятной из-за родов, и что я ее разлюбил, и у меня другая любовница. Ну и вместо того, чтобы устроить как положено грандиозный семейный скандал с разводом, битьем посуды, дележкой детей и имущества, ей оставалось только мочить слезами подушку долгими ночами. Мою исповедь о том, что я не хочу больше детей не потому, что не хочу их именно от нее, а просто хочу иметь жену здоровую и с глазами, полными жизни. Пришлось посвятить ее в хитрости зачатия ребенка. Формула «неделя до и после», «безопасно», чрезвычайно поразила жену. Принято считать, что только Всевышний дает или не дает радость материнства, а мысль, что рождение ребенка может регулировать таким простым способом, ее просто поразила. Но я уже давно приобрел в ее глазах авторитет сродни божественному, поэтому супруга просто счастливо вздохнула и, сунув нос мне в подмышку, уснула. И сразу обстановка в доме поменялась. Недаром говорят, что именно жена дает дому тепло и уют. Сразу и сестры подтянулись на огонек. Мы возобновили практику собираться вместе, устраивая музыкальные вечера. Или я придумывал различные семейные игры. Иногда я приглашал и своих свитских с их супругами. Это уже называлось не семейным, кругом близких, моих ближников. Если собирались все, то набиралось почти сотня человек. Наша гостья удивила всех, когда заявила, что хочет креститься и принять новое имя. Она показала материнский крестик, и я решил пригласить батюшку, чтобы он начал с нею заниматься. Девушка стремительными темпами изучает не только православные каноны, но и русский язык. Крестили ее сразу после Великого Поста, имя дали Мария, так она захотела. Теперь девушку приняли в нашу семью. Она незаметно сошлась со всеми моими домочадцами, прежде всего с детьми. Мария знала множество восточных сказок и легенд. Перед сном ребятня устраивали скандалы, если не приходила тетя Мария. С Татьяной они подруги не разлей вода. Сестра Анна хвалит за то, что Мария тратит свое время на обучение девочек из простых семей. Ирина и та любит выпить чашечку кофе в компании с персиянкой. Моя супруга пока держит Марию немного на расстоянии, но без злости. Аня просто стесняется того, что Мария более образована, знает много языков и все такое. А я часто стал приглашать девушку составить нам с женой компанию на прогулке. У Ани уже наметился животик, и она носит только свободную одежду. Я же взял за привычку дважды в неделю приглашать Марию в свой кабинет. Аня садилась в глубокое кресло и дремала, а мы с Марией грели руки чашечкой свежесваренного кофе и говорили о жизни на Востоке. Потом уже Мария задавала мне вопросы о жизни в России и в Европе. Ее поражали странные обычаи европейцев и наших бояр. Девушка мечтала увидеть родину ее матери. Тогда я и узнал, что матушка ее вполне молода, Ей от силы 35, и она по-прежнему в гареме отца Марии, только уже наполовину служанкой. Стареющие наложницы обречены на печальное прозябание. Рано или поздно властитель передаст ее, потерявшую свою женскую красоту, своим слугам. Если повезет, то встретит старость в достатке. Меня не было в тот день в городе, я уехал навестить Бигзяна. Со мной было почти 3 эскадрона, собранных с вверенных мне городов. Задача посещения – проверить ход строительства фабрики, ведь весной будем завозить новое оборудование, а заодно шуганем соседей и покажем благоволение царя. Несмотря на то, что мы быстро перемещались по замерзшей реке, путешествие продлилось 2,5 месяца. Я торопился к жене, не дело было оставлять ее одну в положении, но дела не терпит. Дом встретил меня настороженно. Первой меня обняла Прасковья и провела в гостиную. А где все? Где Аня? Аня у Марии. У нас беда. Я насторожился. Прасковья не склонна к впадению в панику и не бросается словами. Ее рассказ был короток. 2 дня назад моя супруга гуляла с детьми. Ну и Андрюха побежал на замерзший пруд. Сын любил разогнаться и полететь по гладкой поверхности льда. Ну кто же знал, что рано утром один из слуг поленился спуститься за водой к реке, а предпочел вырубить во льду пруда полынью. Она за пару часов затянулась, но, видимо, недостаточно. Сын и провалился под лед. Вот только что был, и вдруг не стало. Никто ничего не понял, а вот Мария вдруг сорвалась с места и прыгнула в крошево льда, выкинув пацана на лед, сама начала тонуть. Но подбежавшие мужики ее быстро вытянули. Сразу обоих растерли настойкой и отвели в горячую баню. Мой сын даже не чихнул утром, а вот девушке пришлось звать врача. Она буквально горела. Срочно вызванный к больной мой личный врач, ученик самого Тимофея, отозвал меня в сторону. «Иван Михайлович, состояние тяжелое, мы смогли немного сбить жар, но у нее поражены легкие. Она буквально задыхается. Я сам подошел к больной. Температура градусов 38-39, не меньше. Лицо синюшное, дышит с трудом, буквально проталкивает воздух внутрь. Периодически ее тело сотрясает ужасный кашель. Черт, ее нужен пенициллин и антибиотики. А я только могу предложить лекарство на основе трав. Ночь я провел у постели больной. Срочно вызвал 2 девушек для помощи. Они обкладывали Марию влажными полотенцами, сбивая температуру. Я же с помощником марковал над отварами. Корень солодки обладает противобактериальным действием. То, что нам позарез нужно. Отвар сразу начали давать больной. Я помогал ее усадить, чтобы она смогла попить. Мать и мачеха хороша при кашле и для удаления слизи из легких. Конопля имеет противовоспалительный и антиспазматический эффект. Чабрец и девятисил содержат эфирные масла. Это естественные антибиотики. Так, сначала надо подавить заразу и облегчить состояние больное, подавив кашель. Я расписал девушке, когда и что давать. Наказал сразу звать меня, а я пойду немного посплю. А то, голова совсем не варит. Глава 14. Вань, спаси ее. Если бы не она, страшно даже подумать, что бы стало. Жена похожа на привидение. На симпатичное встрепанное привидение с животиком. Я прижал ее к себе. Не переживай, я же здесь. Все будет хорошо. Так и заснули, обнявшись. К 10 часам опять поднялась высокая температура, и мы начали поить больную отваром цветов таволги. Это позволило сбить температуру до приемлемых величин. Мария периодически приходила в себя, потом опять отключалась. В ее комнате настоящий лазарет. Тут же стоит посуда для запаривания трав. Девушка закашлялась, облив меня отваром шалфея и мяты. Я усадил ее, подложив подушку, и попытался напоить. «Простите, ваше высочество. Прощу, если выпьешь. Давай, сам принц за тобой ухаживает. Цени». Больная слабо улыбнулась и потянулась к кружке. «Ну и умничка. Девочки, надо покормить больную. Ей нужна калорийная пища. Принесите с кухни мясные тефтели». К вечеру температура окончательно спала, и Мария заснула. На сей раз просто уснула. Я решил немного посидеть возле нее. Рукой убрал черную прядь спутанных волос, которые упали на лицо. Сейчас девушка расслабилась, и даже улыбка тронула ее лицо. Внезапно она повернулась на бок, ее рука встретилась с моей. Она сгробастала мои пальцы и засунула их себе под щеку. Уснула, а я боюсь забрать руку, чтобы не потревожить. При этом вздохнула, и у меня забрезжила идея, как отблагодарить спасительницу сына. Мария лежала пластом 2 недели, потом потихоньку начала вставать, по чуть-чуть передвигаясь. Я приходил только 2 раза в день, утром и вечером. На правах доктора прикладывал руку к влажному лбу, иногда просил разрешения и приникал ухом к спине. при этом просил дышать. Хрипы остались, но наши травяные ингаляции оказались весьма эффективными. Девушка еще очень слаба, но опасность воспалительного процесса вроде прошла. Нужно время, хорошее питание и уход, уж этого в моем доме хватает. Моя супруга теперь главная сиделка у Марии. После этого ужасного случая отношение жены к персидской гостье изменилось в корне. Иван, ты должен дать ей вольную и наградить. Аня, она свободный человек, из весьма знатного рода, какая вольная, а награда будет, не переживай. Надеюсь, у меня все получится с этой наградой. За всеми этими делами я немного забросил свои дела. Пока стоит подходящая погода, надо навестить ростовского воеводу. У меня к нему разговор, вернее предложение. Мой командир Рейтар Семен Яковлев вроде доволен новым подчиненным. Жак опытный воин и великолепный фехтовальщик. Этим он сразу снискал расположение товарищей. Сейчас именно Жак едет впереди меня с полуэскадроном, в арьергарде остальная часть эскадрона. Это наша обычная тактика при передвижении между городами. До Ростова около 55 верст и мы выехали пораньше, чтобы успеть до темноты. Мы проскакиваем мимо купеческих и крестьянских обозов. Реже передвигаются группками всадники. Они останавливаются, чтобы пропустить нас. Только идиот не поймет, что важным людям лучше уступить. Тем более в глаза бросаются прапоры с моими цветами. Если бы сейчас использовали в коннице щиты, то они были бы в цветах моего триколора. Для нынешнего времени это смотрится экзотикой. Просто черно-желто-белый без изысков. Сейчас даже маломальский уважающий себя род малюет на своих прапорах орлиные или бычьи головы, реже силуэты львов и иные предметы или животные. Обязательно изображение щита и несколько цветных полей. А мой герб выбивается из этих канонов. Так к этому я и стремился. Мой символ должен быть узнаваем без вычурности. Простота и элегантность мне ближе. Неожиданно едущие навстречу всадники преградили нам дорогу. Сразу сработал отработанный план по защите моей ценной шкурки. Меня взяли в плотное кольцо. Арьергардный полуэскадрон растекся по заснеженному льду, беря подозрительных всадников в полукольцо. Но вскоре все выяснилось. Это мой давний знакомец Тимофей Алябьев как раз ехал из самой Белокаменной навстречу со мной. А тут навстречу отряд с приметными прапорами. Вон он и рискнул преградить мне дорогу. Семен, командуй привал. Я хочу поговорить со старым товарищем. В мою бытность проживания в Кремле, Алябьев служил подьячим в новообразованном счетном приказе, который занимался контролем сумм, поступающим в приход и расход различных учреждений. В этот приказ шли сборы, которые не поступили в казну в том году, в котором должны были, а также велся учет всех неизрасходованных остатков. Сам приказ делился на два отделения. Отделение столовых дел занималось исключительно содержанием царского стола, а счетное всем остальным. Со временем Тимофей поднялся и теперь он личный помощник думного дьяка Василия Голосова, того самого, который помогает составлять и продвигать новоторговый устав. Вот Тимофей и пожаловал ко мне по приказу шефа. Тут нужна конспирация, мы готовим новый устав в тайне. Дело в том, что по новому документу судопроизводства, организация торговли и таможни изымаются из ведома воевод. Также запрещается свободное хождение в стране золота и иностранной валюты типа ефимок. Строгий учет над качеством товара, порядка его хранения, учета и транспортировки тоже мало порадуют нерадивых купцов. В новом уставе много чего полезного для торговли и страны в целом. Поэтому мы и готовим бомбу исподволь, втихаря. Я не мог долго стоять с Тимофеем и пригласил его остановиться у меня. Для этого отправил с ним одного из моих рейтар с запиской к Трофиму. Я с удовольствием пообщаюсь с этим 40-летним мужчиной. Когда я еще был щеглом, он один из немного отнесся ко мне серьезно. Быстро освоил арабскую цифирь и оценил удобство нового счета. Сейчас-то все официальные учреждения перешли на арабские цифры, а тогда все кривились и поругивали недоросля за его дурацкие идеи. Когда я только организовывал тайный приказ, то тоже привлекал Тимофея к нашим делам. В то время мне казалось, что лучше использовать его эпизодически, чем брать в штат. Поэтому наши дорожки немного разошлись. Ну а когда его прибрал к себе думный дьяк, я уже перебрался в Ярославль. Через седмицу я вернулся, переговоры с ростовским воеводой прошли нейтрально. Помогать мне он не будет, но и мешать тоже не должен. Ваше высочество, Иван Михайлович, а могу я увидеть ваш знаменитый зимний сад? 5 дней прошло с моего возвращения. Алябьев гостит у меня. Нам удалось внести полезные изменения в проект устава. Я даже задействовал для помощи свой генштаб, куда входили давние выпускники моей школы. Сейчас-то они все при деле. Это мои управляющие производств и торговых точек, или служат при мне в качестве аудиторов. Им, как никому, известны все подводные камни торговли. Вот я и отдал парням на разработку наши наброски по новоторговому уставу. Много спорили и большую часть предложенного в итоге зарубили. Мне не нужны бунты купечества и проседания экономики из-за поспешных непродуманных шагов тоже. А сегодня последний день, Тимофей гостит у меня во дворце. У него под Костромой живет матушка. Вот он и решил ее навестить, раз уж подвернулась такая возможность. И после обеда мы решили посидеть в гостиной, поболтать под бокал вина, но на полпути нам попались на лестнице две богини. Это моя младшая сестрица и Мария, обе в красивых европейских платьях. Увидев нас, чему-то рассмеялись и исчезли в той стороне, где и находился зимний сад. Мой собеседник резко остановился и предложил последовать за ними. А вот утром, прощаясь, он спросил: «Ваше высочество, прошу прощения за любопытство, но кто та девушка, которая попалась нам на лестнице?» «Хм, ну, мою сестрицу Тимофей неплохо знает. Значит, его интересует персидская красавица. Что понравилось?» «Это моя гостья, дочь персидского вали из Дагестана. А вечером я задумчиво смотрел в окно кабинета на падающий снег. Когда меня окликнули, я обернулся. Так уже повелось, что 2-3 раза в неделю я приглашал Марию к себе в кабинет. Там было уютней, чем в гостиной. Я убежденный сторонник минимализма и легкости во всем, что касается меблировки. Так и в моем кабинете выделялся массивностью только большой дубовый стол. Стеллажи заменяли тяжелые сундуки для документов. Секретарь с хитрым секретом служил для особо важных документов. Много света и свободного места, из украшений разве что бюстики Платона и Аристотеля. А еще в углу красовались два глубоких кресла и маленький столик для кофейника с затейливой инкрустацией. Вот в этих самых креслах мы и полюбили с Марией встречаться. Я угощал ее свежезаваренным кофе, слуги ставили вазочки с печеньем, и мы просто разговаривали. Темы могли быть самые разные. Девушке скоро исполнится 18, и она, с одной стороны, очень образована и видела жизнь с ее черной изнанки, но с другой так и осталась молоденькой и восторженной девчонкой. Ее интересует буквально все: наши обычаи, внешняя политика, география и все сферы искусства. Порой я напоминаю сам себе старого и умудренного опытом наставника. Впрочем, я недалек от истины. Но вот когда мы заговариваем о древней истории Средиземноморского региона, а тем более о поэзии и философии, тут уже Мария со снисходительной улыбкой отвечает на мои глупые вопросы. Но в целом мы очень миленько проводим часок перед ужином. Я даже начинаю ждать этих встреч. А сегодня я растерян, протянув руку, чтобы взять печенье из вазочки, столкнулся с пальцами сидящей напротив меня девушки. Та отдернула руку и извинилась за неудобство. Мы общаемся на удивительной смеси русского и греческого языков. А еще у девушки артистические способности, и она с помощью мимики и жестов порой передает очень сложные образы. Перед расставанием Тимофей спросил моего разрешения быть представленным моей гостье. Он сразу сказал, что у него самые честные намерения – просить у меня ее руки. Не такой уже и молодой мужчина, как оказывается, в прошлом году овдовел, у него на руках две дочери и сын. А Мария поразила своей восточной красотой прямо в сердце этого столичного чиновника. Ее необычная для наших мест внешность подействовала на Тимофея как могучий удар дубины прямо в лоб. Вот я сижу и соображаю, ведь это наилучший выход для персидской красавицы. Она получает законного мужа, положение в обществе и некоторую недвижимость в Москве. Я точно знаю, что у Тимофея имеется большой дом на Большой Димитровке, а также несколько ловчонок в торговых рядах, так что можно считать его довольно состоятельным для среднего класса. А если добавить, что у него очень хорошие перспективы дорасти до дьяка, то вариант подходящий. Надо брать, но ведь без желания девушки принимать предложение не стоит. Она и так настрадалась, так что отдам ее в хорошие руки только при ее согласии. Автоматически опять сунул пальцы в вазочку с печеньем, а Мария просто пододвинула ее ко мне поближе. «Ваше высочество, с вами все хорошо?» Я засунул печенюшку в рот и наконец перестал искать смысл в разглядывании зимнего парка сквозь пелену падающего снега. «Что? А, да, все хорошо». Мария смотрит на меня со странным выражением лица, будто понимает, что сейчас решается ее судьба. Вообще у нее весьма притягательная внешность. Если поначалу она маскировала себя, оставляя открытым только часть лица, то сейчас передо мной симпатичная девушка. Стройная шейка подчеркивает горделивую осанку. Лицо своеобразное, немного вытянутое с легкими скулами, волосы цвета вороньего крыла и глаза теплого коричневого оттенка. Нос классический прямой, губки чаще упрямо сжаты, но сейчас они немного раскрыты, демонстрируя мелкие ровные зубки. Мария умеет слушать, и это редкое качество. Когда я рассказываю о чем-то, она смотрит прямо в душу, и хочется удивлять ее и дальше. Трудно передать, почему мне нравится с нею общаться. Но после наших встреч за чашечкой кофе у меня улучшается настроение, и я частенько задумываюсь над тем, что говорил и слышал. Мария, скажи мне, пожалуйста, как тебе у нас в гостях? Девушка явно не ожидала такого вопроса. Хорошо, а что случилось? Да уж случилось, и я даже не знаю, как преподнести ей новость. Хотя она девушка не глупая, должна сама сообразить. Мария, ты помнишь моего вчерашнего гостя? Девушка неуверенно кивнула. Так вот, это Тимофей Алябьев, мой знакомый из Москвы. Он весьма состоятелен, и недавно у него умерла жена. Осталось трое детей. Хм, девушка внимательно слушает меня, пытаясь понять, к чему я веду. Вот вчера он попросил меня твоей руки. Марии незнакомо это слово, ну, он попросил меня, чтобы я отдал тебя ему в жены. Вот сейчас поняла. Она смотрела на меня как обычно, и вдруг ее взгляд резко изменился. Он стал как ледышка, девушка закрылась моментально в раковину, и я понял, что разговор можно считать несвоевременным и неудачным. Ведь полминуты назад все было иначе, мы были друзьями, и внезапно это ощущение духовной близости исчезло. Передо мною просто малознакомая женщина. Молодая женщина, и мое предложение повисло в воздухе. Мария что-то буркнула, встала, поклонилась и быстро вышла из кабинета, оставив меня с моими мыслями наедине. Нет, ну мне самому почему-то не хочется с нею расставаться. Впервые у меня появился друг, ведь для всех я Царев брат и начальник, для Прасковьи я как сын. С Аней я никогда не говорил так свободно на разные темы. Возможно, тут дело в образовании и в сложившихся реалиях. Так уж мою Анечку воспитали. Для остальных я кто угодно, но не просто разумный человек. Человек, у которого тоже есть свои слабости. Я постоянно контролирую себя, опасаясь предательства или разоблачения. А персиянка вроде как из другого мира, и с нею можно просто отдохнуть душой. На следующий день она не пришла ко мне в кабинет, потом тоже проигнорировала меня, и я на время отложил этот вопрос. А Тимофею, который заехал на обратном пути, ответил следующим образом. Знаешь, она ведь бесприданница. Ее отец требует вернуть дочь назад, вроде он нашел ей хорошую партию. Так что извини, наверное, мой знакомец рассчитывал на то, что я дам с нею достойное приданное. И я убедился лишний раз в правильности ответа, когда он скуксился и переменил тему. А вот наши отношения с девушкой окончательно испортились. Я, конечно, знал, что женская душа – потемки. Ну ведь что я такого сказал? Предложил ей хорошую партию. В данный момент Мария имеет очень скользкий статус. Формально наложницей у меня она не может быть. Придворной должности у нее нет. То есть она тут вообще на птичьих правах. Если ее папаша объявится, мне придется ее вернуть. Хотя могу и проигнорировать. Я ведь принц, а он только чиновник соседнего государства. Как говорится, что упало, то пропало. По призыву брата я приехал в Москву. Алексей решился на новую и, надеюсь, окончательную, военную кампанию с Польшей. На гетманщине Иван Выговский бодался с наследником предыдущего гетмана Юрием Хмельницким. Первого поддерживала польская корона, а на стороне молодого Хмельницкого выступили опытные полковники его отца, Иван Багун, Иван Сирка и Яким Сомка. Первые две битвы выиграл Выговский, и мой братец забеспокоился. Настал момент, когда русской армии предстояло дать решительный бой одряхлевшей польской короне. В этих условиях Алексей вспомнил про меня. Он хочет оставить у себя за спиной надежный тыл. А что может быть надежнее родного брата, который не стремится воспользоваться моментом? Пришлось мне вселяться в новые покои в Кремле и принимать бразды правления. Если честно, меня воротит от необходимости общаться с этой братьей из Думы, да и полномочия у меня довольно расплывчаты. Брат подстраховался и не дал мне карт-бланш, тем более, что остающийся в Москве Матвеев, ближний и личный советник царя, ревниво отслеживает каждый мой шаг. На Украине грянула междоусобица. Гетманы Выговский, Хмелевский, Дорошенко и Тетеря, а также кошевой атаман Брюховецкий активно тянули одеяло гетманщины каждый в свою сторону. В результате двухлетней кампании русская армия заняла левобережную Украину, включая Киев, а также Северскую землю. На сей раз Алексей Михайлович твердо решил включить в состав русских земель новые территории. Дряхлый польский орел изрядно потерял в амбициях и скушал плюху от восточного соседа. Воспользовавшись моментом, на севере шведы вторглись на территорию Польши, быстро продвигаясь к Варшаве. Это изменило ход всей кампании. Русская армия заняла территорию Великого княжества Литовского и перешла на правый берег Днепра. Гетманы продолжили перебегать с одной стороны на другую, пытаясь поймать ветер или счастливый момент, но это уже ни на что не повлияло. Более Речь Посполитая никогда не подымется и вскоре окажется поделенной между соседями. Наконец-то Россия сможет сосредоточить свои усилия на противостоянии со Швецией, Османской империей и Крымским ханством. Ну а царь периодически оставлял воюющую армию на своих воевод и появлялся в Белокаменной. Алексей Михайлович лично побывал в освобожденных городах Витебске, Полоцке, Могилеве, Ковна, Гродно и Вильно. Их этих поездок он вернулся под впечатлением и даже затеял перестановки в Кремле. Так появились обои, золотая кожа и мебель на немецкий и польский манер. Царя очаровал новый архитектурный стиль рококо. Глава 15. А я большей частью жил в своем доме на Смоленской, куда и перевез Анну с детьми. Сестер тоже вывез в столицу. Только Анна отказалась ехать с нами. Из сестер, пожалуй, она самая успешная. Любимая работа. Анна сделала замечательную для женщины этого времени карьеру. Она фактически ректор московской школы и на аналогичной должности в Ярославле. Женщина постоянно при деле и окружена молодежью. Знаю точно, что и на Амурном фронте у нее все нормально. Есть у нее один паренек. А вот Ирина типичная домоседка. Ей хватает апартаментов в моем дворце и присутствия любимого мужчины. Кстати, она недавно родила дочь. Забеременев, честно сообщила мне, и пришлось на 6-м месяце беременности отправлять ее в дальнюю усадьбу, где втайне и родила ребенок с кормилицей, формально та ее и родила. Татьяна по-прежнему тревожно выглядывает своего Жака, а тот делает стремительную карьеру военного. Сейчас он командует полуэскадроном гусар в гарнизоне Костромы, заодно тренирует товарищей владению шпагой. Такими темпами он скоро станет полковником. Ну, с небольшой моей поддержкой, разумеется. Встречаются молодые только в те редкие моменты, когда я его приглашаю. Пока не стоит форсировать их отношения, мне хватило Ирининых родов и всего с этим связанного. Вернуться домой заставила беда. Получив плохие известия, я сразу же выехал в Ярославль. Загнал коня, но опоздал. Нет больше моей Проши, ушла на небеса. Никто не может сказать, что точно случилось. Сгорела моя любимая мамочка за 2 дня. Похоже на ураганную инфекцию. Прасковья носила ребенка, так обоих и похоронили на кладбище, недалеко от дворца. По приезду я сразу пошел на их могилку. Пахом деликатно оставил меня одного и отошел в сторону, а я не сдержался и заплакал. Я потерял самого близкого мне человека в обоих мирах. Именно Прасковья прикрывала меня своим телом долгие годы от всех жизненных неприятностей. Как наседка кидалась на моих врагов, и вот я опять остался один. Только к ней я мог прийти с любыми своими горестями и проблемами. В душе сразу поселилась стужа, будто часть души примерзла и осыпалась осколками. Во дворце тихо и одиноко. Жена с детьми и сестры, слава богу, в Москве. Здесь остались только слуги. А вечером в темном коридоре промелькнула Мария. На ужин я попросил ее составить мне компанию. Еле молча, так же молча вышли из-за стола. Вот только расставаясь, я задержал девушку. «Мария, можешь побыть со мной немного?» Девушка просто бросила на меня взгляд и подошла ближе. Мы, не сговариваясь, пошли в сторону зимнего сада. Там выбрали заросшую зеленью беседку. Сюда любила приходить Прасковья и слушать журчание фонтанчика. Он ей напоминал детство. Рядом с их домом была водяная мельница, и звук льющейся воды навевал девочке хорошие сны. Говорить не хотелось. Я только перехватил взгляд Марии, он был наполнен сопереживанием и чем-то теплым, не знаю сам зачем, но я положил голову к ней на колени и отключился. Через некоторое время очнулся от того, что меня гладили по голове, невесомо, еле касаясь кончиками пальцев, только чувствовалось приятное тепло от них. На мгновение показалось, что это Проша. Скосив глаза, увидел, что Мария рассеянно смотрит вдаль, а ее рука продолжает свою работу. На меня нахлынула благодарность этой девушке за заботу, и я взял ее вторую руку и поцеловал ладошку. Рука дернулась, но я не отпустил. Приятную прохладу ладони переместил на лоб. Незаметно схлынуло чувство горя, я сел и буквально окунулся в 2 затягивающих омута. Не могу передать то, что я в них увидел. Настоящие откровения, понимание, радость, ожидание и что-то еще. Одновременно мы поднялись на ноги, и я притянул девушку к себе. Так мы и застыли на долгие минуты. От ее тепла я быстро согрелся, но упорно не отпускал. Было такое ощущение, что если отпущу, то не верну и сам утону. А потом Мария немного отстранилась от меня, вглядываясь в мои глаза. Затем взяла за руку и решительно повела за собой. Солнце уже давно встало, я проснулся от того, что лежащая рядом девушка повернулась. Сейчас мы опять играем в переглядки. Ее глаза теплого орехового цвета удивительно спокойны. Такое выражение я вижу у нее впервые. В них появилось нечто новое. Так умиротворенно смотрит влюбленная женщина на своего мужчину. Да, эта ночь была у нас общая. Не скажу, что это было феерично. Все-таки это первый сексуальный опыт для нее. Да и болезненное ощущение наверняка мешало. Но вот новое для меня чувство того, что именно эту девушку я искал всю жизнь, заставляет меня крепко задуматься. Марию от себя ни за что не отпущу. Но как это скажется на моей семейной жизни с Анной? Конечно, сильные мира сего держат возле себя фавориток, но я не хочу для Марии такой участи. Вот же задачка. Устав от этих мыслей, я опять прижался к девушке и попытался заснуть. Когда Марию привезли в новое место, она поначалу очень обрадовалась. После вонючей юрты, кишащей мерзкими насекомыми, она очутилась почти в раю. Ее поселили в большой комнате, предоставили возможность помыться и даже предложили немного странную, но новую одежду. Как она потом выяснила, это национальный сарафан. Питалась она вместе со слугами, служанки ей не полагалось. Но, как раз это не предоставляло для нее проблемы. Несмотря на то, что во дворце у отца ей помогали служанки, обслужить себя сама она была в состоянии. Некоторое время девушка сидела в комнате и наслаждалась состоянием покоя. Ее никто не принуждал к чему-то неприятному, это уже радовало. Непонятен только был ее статус в этом огромном дворце. С одной стороны, она не работала, значит, не служанка. С другой, никто не торопился ее знакомить с хозяевами дома. Скорее всего, ее ожидала участь наложницы. В принципе, на Востоке наложница зачастую мало отличается от официальной супруги. Обе изначально не имеют никаких прав. Здесь все зависит от двух факторов. Первое – это смогла ли жена родить мужу мальчика. Девочки не котировались. Второе – насколько она понравилась мужчине. В истории было немало наложниц, которые практически управляли страной. Так чисто в этом плане Мария была готова, что за нею придут в один из вечеров. Но прошел месяц, и она заскучала. Ни с кем поговорить, никто не знал ее родной язык. Только однажды она увидела маленькую девочку, сидящую на лавке и держащую книгу. Мария заметила греческие буквы и попыталась заговорить. К ее счастью, девочка с затруднением, но смогла ответить. С этого дня жизнь девушки изменилась. Через юную переводчицу Мария смогла передать просьбу женщине, которая управляла слугами, свою просьбу. Она просила дать ее посильную работу, какое-либо занятие. Та подумала и предложила пользоваться библиотекой дворца. Это стало для Марии неслыханным подарком. Библиотека была немного меньше, чем у ее отца, но значительно интереснее, и заметно, что собирающий ее стремился к определенной цели. Здесь почти не было текстов на религиозные темы, зато достойно представлены труды древних философов и ученых. Дальше больше. Та женщина доверила Марии навести некий порядок среди книг. Они стояли на полках без системы. Сразу заметно, что их просто при переезде поставили в произвольном порядке и не прикасались. Хозяин библиотеки, видимо, был в отъезде, по крайней мере, так сказала та девочка. А когда от батюшки, который неплохо говорил по-гречески, Мария узнала, в чей дом она попала, то настроение стремительно упало. Брат самого русского царя априори может быть вменяемым. Девушка слышала ужасные истории про этих бородатых варваров с севера, об их странных обычаях. В отличие от просвещенной Европы, здесь царил дух дремучей старины. Вот только обитатели дворца выбивались из общей картины. Сам дворец огромен, и его устройство было в новинку для молодой персиянки. Совсем мало ковров, и стены редко задрапированы тканью. Чаще на них наклеено плоское покрытие самых различных цветов и рисунков. Комнаты были непривычно пусты. Минимум мебели, картины на стенах, реже скульптуры или бюстики известных людей. Но, конечно, центром притяжения стала библиотека. Сам факт близости хозяина дома к царской особе говорил о многом. Мария помнила визит шахского наследника Сулеймана к ее отцу. Его трехдневное проживание в их дворце надолго запомнилось всем обитателям. Единственный отпрыск и будущий шах Ирана произвел тогда самое мерзкое впечатление. Он много пил вина и производил впечатление душевно нездорового человека. Мария помнила, как шептались слуги о том, что Салейман потребовал привести в спальню юную наложницу. Видимо, не управившись с задуманным, он сильно избил девушку. Наутро нашли ее бессознательное тело, она получила серьезные ранения и ее сплавили подальше из Сираля. В тот день она пришла утром, как обычно, в библиотеку, чтобы закончить разбирать старые манускрипты. Неожиданно в помещение вошел молодой мужчина. Он был явно сердит, и Мария невольно сжалась, в ожидании неприятностей. На заданный ей вопрос она ответить не смогла, местный язык пока оставался непонятным. А вот когда попыталась ответить на греческом, парень поддержал разговор. «Интересно, а кто он такой? На царского брата точно не похож, одет чересчур просто, нет драгоценностей и только один перстень на пальце. Да и не может вельможа высокого ранга так себя вести». Молодой мужчина даже учтиво предложил чашечку кофе. К последнему Мария питала большую слабость, но в последнее время этот бодрящий ароматный напиток был для нее недостижим. В тот день им удалось немного поговорить о восточной поэзии и древних греческих философах. Тогда Мария решила, что, возможно, это местный управляющий или его помощник. Но через несколько дней она увидела в окно подъезжающих вооруженных всадников во главе с новым знакомым. Судя по тому, как учтиво к нему обращаются воины, скорее всего, он военный сардар невысокого уровня. Звали мужчину Иван, вторую часть имени девушка выговорить не могла. Как выяснилось, тут каждый третий, Иван, очень распространенное мужское имя. Еще несколько раз Мария встречалась с ним в этой комнате. Они пили кофе, и девушка вдруг поняла, что она ждет этих встреч. У них установилась непринужденная обстановка, несмотря на небольшую разницу в возрасте и значительную в социальном положении, оба получали удовольствие от интеллектуального общения. Как-то она протянула руку к столику, взять свою чашку и невольно коснулась пальцами его кисти, а потом вечером вспоминала, что в этот момент как дурочка густо покраснела. Слава Аллаху, что он в это время смотрел в сторону. Особенно девушке нравилось бывать с ним в зимнем саду. На улице лютый холод, а тут благоухают цветы и так красиво. Из местных обитателей Мария сошлась с одной девушкой по имени Татьяна. От нее она подчерпнула много интересного из жизни русских. Постепенно этот народ перестал казаться персиянке диким и полуразумным. К сожалению, вскоре мужчина надолго уехал, и у Марии появилось время разобраться в смятении, что приносили эти редкие встречи. Получается, что ей важны не только эти моменты, когда можно получить удовольствие от обсуждения трудов великого Авиценны. Ей не терпелось просто слышать его голос. Она ждала возможности смотреть прямо ему в глаза и не стесняться при этом. Она влюбилась. И это просто ужасно. Когда ее было 13, она уже влюблялась. Ее объектом любви стал молодой отцовский охранник. Он был хорош собой, горделивая осанка и сильные руки надолго смутили покой девочки. Но потом он исчез из дворца, и все прошло. А сейчас ее настигло новое чувство. Она хотела отдать себя всю новому чувству, хотела намекнуть парню о том, что она переживает. Но ведь это так стыдно, вдруг он ее отвергнет. Для начала нужно узнать, женат ли он. Может, она себе напридумывала, а он уже имеет свой гарем. В тот день все ждали хозяина, того самого, который царский брат. Он, видимо, не очень любил бывать в этом дворце. У Марии тревожно билось сердце, ведь от этого вельможи зависит ее судьба. Через окно она видела только подъехавшие экипажи и вышедших людей, которых обступила охрана. Потом все вошли внутрь, и девушка позволила себе спуститься по ступенькам. В окружении богато одетых людей стоял ее знакомый. Только он одет в европейское платье, и на сей раз на нем немало сверкающих драгоценностей. Девушка растерянно выискивала того, ради которого весь сыр-бор. На удачу мимо торопливо проходил священник, и Мария решилась того побеспокоить. «Извините, святой отец, а когда приедет брат царя и хозяин этого дворца? Дуреха, так вон же он в центре». У девушки от дурных предчувствий закружилась голова, и она поспешила к себе в комнату. Как же так, как она могла не догадаться сразу? Ну кто бы еще посмел хозяйничать в кабинете владельца дворца? Были и другие звоночки, но она, дурочка, их не замечала. С этого дня девушка стала избегать любой возможности встретиться с ним. Она боялась все испортить, вернее была уверена, что Иван изменит свое отношение к ней. С этого дня виделась она с Иваном только на людях, никаких встреч наедине.